Артерия оказалась крайне скользкой, пробить было тяжело, поэтому я сжал ее, стараясь не дать крови пройти дальше. Вот только сила толчков была настолько велика, что это стало проблемой. В итоге, я все-таки смог создать достаточное давление, чтобы сосуд расширился вместе, не доходящим до моей хватки. Нож пробил стенку кровеносного сосуда и был отброшен фонтаном ярко-алой крови. Мне с трудом удалось сохранить оружие. Перехватив скользкую рукоять удобнее, я начал расширять отверстие. Кровь выливалась под сильным давлением, отправляясь в легкие, но тут же возвращалась обратно, омывая меня с ног до головы. Змей кашлял, стараясь смыть меня своей кровью и избавиться от столь неприятной жертвы. Вот только я никуда уходить не спешил. Змеи чрезвычайно живучие твари, они могут и без головы жить часами. Пляска продолжалась довольно долго. Кровь перестала фонтанировать и сейчас вытекала редко и небольшими порциями. Воздух почти закончился. Змея постоянно пыталась прочистить легкие от набежавшей жидкости, но это ей совершенно не помогло. Гад умер. Выпутавшись из своего ремня безопасности в виде артерии, я проскользнул к выходу. Внутри было очень тепло, но стоило мне выбраться из пасти животного, как меня пробрало от холода. Кровь загустела, некоторая часть уже засохла, сжимая кожу, другая была еще влажной. Спина полностью открыта холодному воздуху, заставляя дрожать и ежиться. Но все это было неважно, я выбрался на холодный снег и упал в него. На небе виднелись звезды, а вокруг такая странная тишина. Я жив, черт, я и правда выжил. Ир-р-р-р. Послышался рядом агрессивный звук. Повернув голову, я столкнулся взглядом с шакалом. Он был размером с большую собаку. Уровень 98. Да ты издеваешься. Урау. Удар лапы откинул падальщика. Мишка заслонил меня, тут же влепив еще одну оплеуху своей огромной лапой. Зверь тут же ретировался, повизгивая на ходу. Привет дорогой. Ко мне подбежало что-то белое и начало вылизывать лицо. Я погладил вьюгу, оставляя на ее белоснежной шерстке следы крови. Сознание медленно покинуло меня. Я проснулся под размеренную качку. Все вокруг белое. Белый снег проплывает подо мной, белая простыня на мне. Даже моя одежда белая и чистая. Издав пару кряхтящих звуков, я взобрался в свое седло, приняв правильное положение. Это не осталось незамеченным моим товарищем. «Ты как?» – услышал я голос Дениса. «Как думаешь, как себя может чувствовать человек, которого даже змея выплевывала?» «Ну, она хотела выплюнуть, просто ты не хотела из нее выходить», – хмыкнул мой друг. «Увез тебя оттуда. Молодец, спасибо. Логи, вы получили уровень. Ваш уровень 122. Вы получили уровень. Ваш уровень 123. Когда я выходила из Салихарда, у меня был 121 уровень. К моему огромному разочарованию, уровни после сотого набирались с огромным трудом. Причем каждый последующий стоил куда дороже предыдущего. Два уровня отхватил. Похвастался я товарищу. Всего два. Не может быть. Может. После сотого, каждый уровень, это праздник. С ума сойти. Покачал головой мой друг. Мы замолчали, как делали уже очень давно, стараясь не привлекать лишнее внимание разговорами. В моей голове крутились картины прошлых событий. Вспомнил змею. У этого монстра была одна интересная особенность. Она была теплокровной, но при этом не отображалась с помощью моего третьего глаза. Однако внутри нее было тепло. Скорее всего, все дело в покрове тела. Эх, жаль, что не получилось срезать немного ее кожи. Но самое удивительное, что я выжил. Нет, умирать я не собирался. Вот только когда тебя проглатывают, верить, что ты выберешься, крайне сложно. Наверное, в это время и не нужно верить, нужно просто жить. Всему этому я научился там, в столь родном северном городе. За месяцы в Салихарде я заработал только 21 уровень, но за это время с нами произошли самые страшные и тяжелые ситуации. Я погладил грудь с правой стороны. Свежие еще воспоминания, как одна тварь, похожая на ежика, проткнула меня ядовитой иглой, и, что обидно, этот яд тормозил регенерацию. Я тогда еле выжил. Митрич вез меня по лесу два дня. Говорит, каждый раз думал, что я уже труп, но все равно вез. Нет, выкарабкался. Даже ни одного шрама не осталось, иногда даже сожалею об этом. Они как напоминание. Я справился. Вот и сегодня я выжил. Мы остановились, передохнули и двинулись дальше. Время текло медленно, казалось, это снежная долина, в которой царят только страх и холод, бесконечно. День проходил за днем, неделя за неделей. Мы заходили в пару пустых деревень, чтобы пополнить запасы. Однажды наткнулись на огромного циклопа, который смог нас заметить. Наше счастье, что бегал великан не очень быстро, тем более по льду, поэтому он оставил затею нас догонять и отступил. Каждый раз, когда появлялись летучие монстры, мы ложились, накрываясь простынями, и ждали. Ждали долго, порой, на это уходили дни. Дни в тревоге, когда в каждый момент тебя могут увидеть. Я в очередной раз поблагодарил дочку Федота за то, что она придумала пришить к нашим покрывалам глаза. Она специально набрала детские костюмы супергероев, у них были белые односторонне прозрачные пластинки, через которые можно смотреть. Видимость не самая хорошая, однако это возможность видеть в такой опасной ситуации. Мы ползли по снегу, ползли по льду и камням. Мы передвигались как можно тише, нагибались как можно ниже, а как только добирались до закрытого от посторонних глаз места, я призывал Мишку, к которому привязал хряка. Вьюга ползала с нами вместе, не желая оставлять хозяина одного. Снежные бури мы пережидали в укрытиях. Таким же темпом мы прошли и самую сложную зону. За все время нашего путешествия по территории, в которой должны были быть самые сильные монстры, я встретил только одного, огромного огнедышащего дракона. Он был таким неестественным в окружающем снеговом покрове. Огромный ящер с чешуей цвета раскаленной лавы. Обитал он на вулкане, которого по карте здесь не было. Вступать в распри с таким существом мы совершенно не желали, поэтому продолжили двигаться дальше. Что самое странное, он увидел нас. Я четко осознал, что он наблюдает, смотрит пристально, как будто думает, убивать или не стоит. Мы были для него букашками во всех отношениях. Он мог съесть нас, но это не дало бы ему абсолютно никакого насыщения. Дракон улетел на охоту, а я все думал. 615 уровень. Смогу ли я когда-нибудь стать таким сильным, учитывая, как тяжело дается каждый новый уровень? Это точно будет не скоро. Мы шли дальше, стараясь перебиваться всем, что найдем. Только когда мы добрались до земель, где должны быть монстры 150 уровней и ниже, мы все-таки рискнули выбраться к деревне. Ориентируясь по карте, мы шли к ближайшему селу. Сделали небольшой круг, заходить решили с дальней стороны, чтобы в случае бегства не отдаляться от своего пути. «Видишь что-нибудь?» – обратился ко мне Слава. Его взгляд не позволял проникнуть сквозь сильный снегопад, который преследовал нас уже несколько дней. «Там кто-то есть». Я смотрел вдаль, пытаясь разглядеть монстров, которые заняли дома. Существа были похожи на гориллу. Огромные длинные руки, массивные ноги, но в отличие от обезьян, их клыки были настолько большими, что выступали из нижних и верхних челюстей. Кроме того, их шерсть была белой. Наверное, именно такими представляют снежных людей. На секунду мне показалось, что я видел голубоватый огонек. Присмотревшись, я нашел его источник. Один из йети смотрел так же, как и я, сквозь снег. По спине пробежал холодок. Пасть твари открылась. Наверное, она что-то крикнула. Голубые огни появились по всему селению. Монстры нас увидели. Бежим. Мы запрыгнули на своих скакунов и тут же пустились вскачь. Воздух снова резал лицо, а сзади мчались враги. В этот раз их было около полусотни. Огромные обезьяны 150-х уровней неслись вслед за нами, желая наказать незваных гостей. Мы же быть наказанными не желали. Туда, указал я товарищу направление. Прежде чем закончилось его действие, третий глаз успел показать небольшой лес. Отрываться от погони между деревьями проще, чем на открытом пространстве. Монстры оказались куда быстрее, чем я думал, но добраться до леса мы все-таки успели. Йети отставали от нас всего на пару метров, но стоило нам пересечь границу леса, как они остановились. Они не решились нас преследовать, а я нервно сглотнул. Куда же мы вляпались, если даже эти твари не желают связываться с этим местом? Я оглянулся и только сейчас заметил особенность этого леса. Ни одной снежинки внутри. Погода обошла этот уголок природы стороной. Здесь не дул ветер, не шел снег и светило яркое солнце, пробивающееся сквозь листья деревьев. «Ну, здравствуй, леший!» Прозвучал женский голос за моей спиной. 12. «Кто ты?» Пристально посмотрел в зеленые глаза незнакомки. Красивое женское тело было покрыто стеблями каких-то растений. Зеленые волосы, зеленоватая кожа. Интересно, она фотосинтезирует? Дочь леса, точнее, одна из его дочерей. Лес, мой отец, а Киара, мать, это мои владения. Обо мне тебе рассказала мама, хмыкнул я, скорее папа. Он говорит, ты хороший человек, говорит, ты уважаешь его. Это так, кивнул Дриаде. мы не будем задерживаться на твоих землях. Нет, задержитесь. Думаю, вы можете себе это позволить. Девушка улыбнулась, развернулась ко мне спиной и отправилась вглубь леса. Кусты и деревья перед ней расступались, как будто выражали тем самым уважение. Вот такой должна быть попка. Обратилась ко мне Юля, пожирая глазами девушку. Придержи свои восхищенные взгляды. Давай сначала узнаем, что она от нас хочет. Очень правильный подход. Тут же одобрил мои мысли Гриша. Мы проследовали вслед за девушкой. Перед нами ветви не расступались, даже наоборот. Они старались выпрямиться с максимальной скоростью. Такое чувство, что местная растительность специально пыталась ударить нас побольнее. Мы шли за прекрасной дочерью леса и в итоге вышли к небольшой поляне. По центру тек ручей с кристально чистой водой. Вокруг цвели прекрасные цветы с огромными и яркими бутонами. Вся эта красота казалась такой инородной в окружающем лес зимнем пейзаже. «Утолите свою жажду», — показала девушка на ручей. Я снял с себя куртку и остался в шерстяной водолазке. Из-за того, что тут было тепло, водолазка начала колоться. Появилось сильное желание снять ее, но как-то неудобно перед девушкой. Я нагнулся вперед, сложив ладони лодочкой, и с удовольствием испил чистейшей воды. Она прошлась по моему пищеводу и растеклась в желудке. На краю поля зрения замигала иконка. Я удивился и открыл логи. Вы испили из источника жизни. Телосложение плюс 5. Я выпил еще раз, но эффект не повторился. Дён, пей. Обратился я к товарищу. Парень подошел к ручью и по моему примеру отпил. Лицо его тут же разгладилось, а тело занял Гриша, испив воды. Следом за ним повторили процедуру Юля и Слава. Видимо, бонус шел всем. Мы напились и сели напротив дриады. Она расположилась на траве, опираясь на левую руку, и с интересом наблюдала за нами. «Смотри, и ведь никаких лифчиков, а как стоят», — прошептала мне Юля. «Если хочешь выбраться из этого леса, то прикрой рот. Сколько вас в этом теле?» — посмотрела с изумлением дриада. «Четверо», — дала ответ Юля, и тут же ее место занял Гриша. Он слегка скривился, но промолчал. «Уважаемая дочь леса, мы бы хотели узнать причину, по которой вы пригласили нас к себе. Решил я брать быка за рога. Что, я не могу просто пригласить к себе в гости усталых путников?» — лукаво улыбнулась девушка. «Нет», — покачал головой Гриша. «Это почему же?» — удивленно вскинула бровь дриада. «Когда один помогает другому, он делает это с определенной целью. Цели могут быть разные. Он может отдать долг, может наоборот заставить человека чувствовать себя должником, может возвышаться над ним, показывая, какой он хороший другим или самому себе. Причина всегда есть». Девушка тяжело вздохнула и покачала головой. «Нет в вас веры в чудо, юноша. Но в этот раз вы правы. Мне нужна помощь». «Какая помощь вам требуется?» «Понятно, что в случае отказа мы можем просто не выбраться из этого лесочка. В моем лесу есть развалины. Они появились, когда бог Элм присматривал себе имение. Изначально он хотел жить здесь, но со временем его планы изменились, и он обосновался на другом месте, оставив эту землю. Однако, семя смерти до сих пор находится в ней, его нужно уничтожить. Но учтите, ваших зверей ждет смерть, если они ступят на этот путь». «Пас», — тут же отказался я. «Что?» — девушка изумилась столь резкому ответу. «Хватит с меня игр с богами. Не пойду я в храм бога смерти, увольте. Он и так на меня зуб точит. Элн покинул это место. Да мне плевать. Если там бывшая вотчина бога, то я, пожалуй, рискну уйти». Подтверждая свои слова, я тут же встал и собрался уходить, но наткнулся на другую девушку. Она была куда красивее дриады и смотрела на меня с усмешкой. «Богиня Киара, приветствую вас». Я склонил голову, краем глаза заметив, как нервно сглотнул Гриша. «Здравствуй, леший». Мягкая рука коснулась моего плеча, заставляя сесть обратно. «Ты учишься. Это очень хорошо. Знаешь, ты изначально мне понравился, ты был таким забавным. Этот мир сковывал тебя. Ты был как огромный зверь, загнанный в очень маленькую клетку. В тебе бурлила ярость, и я сделала ее ощутимой, чтобы ты мог выжить. И ты выжил, но сила затмила твой взор. А теперь ты наконец-то смог подавить свои амбиции. Теперь ты думаешь и делаешь то, что нужно. Но при этом, ты сохранил свою веру. Веру в себя и людей. Ты остался человеком, предпочитающим жить, а не выживать. Ты также смотришь в глаза своим страхам, но теперь ты умеешь не только слепо бросаться в бой. Ты можешь отступить, сбежать, чтобы подготовиться и атаковать. Ты изменился с нашей последней встречи и таким ты нравишься мне куда больше. Я очень рада, что не ошиблась в тебе. Спасибо, богиня. Не переживай насчет Элна. Я уже говорила с ним, и он не возражает. Он бы и сам забрал частичку смерти, но у богов не так много времени. Тем более у бога смерти в столь опасные для разумных времена. Киара близко подошла ко мне, взяла мою ладонь в свою и нагнулась к уху. Я почувствовал приятные запахи полевых цветов. «Помоги ей!» Шепот, произнесенный прямо в мое ухо, заставил мурашки стадами бегать по спине. Богиня исчезла, превратившись в сотни разноцветных лепестков. «Тогда нам стоит определиться с платой. Гриша понял, что мы идем. Вы не останетесь обижены», — улыбнулась Дриада. «Ну как сказать, вы же понимаете, что мы ставим на кон наши жизни. Взялся за торговлю мой товарищ. Я очень сильно ценю свою жизнь. Какую же ты хочешь плату? Какую награду я хочу?» Гриша задумался на секунду. «Весь этот лес и вас в наложницы. Кроны над нашими головами сомкнулись, затеняя солнечный свет. Ветви деревьев потянулись к нам, угрожая разорвать в клочья. Повтори, что ты сказал», — тихо с угрозой проговорила девушка. «Что хочу все и вас в наложницы», — настаивал на своем мой друг. «Вы оскорблены, думаю, стоило бы оскорбиться в том случае, если бы я не хотел себе такую наложницу. Вот это бы означало, что вы недостойны. Значит, я должна быть рада, что достойна стать твоей рабыней», — ухмыльнулась девушка. «Но согласитесь, быть недостойной этого было бы хуже». Дриада покачала головой, но улыбнулась. Кроны расступились, освещая поляну. «Ты очень наглый. Уж извините, знали бы вы, через что мне пришлось пройти, поняли бы, что веточками меня точно не напугать». Гриша обезоруживающе улыбнулся. Девушка еще раз покачала головой, но, видимо, решила, что спорить со столь упертым парнем не стоит. Позади нее нагнулась ветвь, из которой постепенно образовался цилиндр. Судя по всему, это колчан, но находился в нем один единственный болт. Девушка положила предмет перед собой. Следом образовалась новая ветка, прорастая, она велась, образуя что-то наподобие посоха. Посох опустился возле колчана. Девушка подняла глаза на собеседника. «Так, болт для лешего, посох для меня. Это хорошо, но вы же знаете, что нас в этом теле четверо, и рисковать своими жизнями мы будем все». Взгляд Дриады похолодел, а за спиной Гриши образовалась ветвь, которая медленно опутывала его шею. Однако юноша продолжал расслабленно смотреть на собеседницу. Поднялся легкий ветерок, который голосом Киары прошептал: «Мира». Девушка выдохнула, успокаивая свои нервы. Удавка на шее Гриши распуталась и вернулась к своей нормальной длине. «Слушаюсь, богиня», — произнесла Дриада и прикрыла глаза. Трава перед ней начала виться, создавая причудливые узоры. Одна травинка входила в другую, образовывая петли и принимая новых сородичей. Скоро этот процесс закончился, и перед девушкой лежала легкая рубаха. Кустарник розы справа от дочери леса свился в перчатки с нежными лепестками внутри и шипами снаружи. Перчатки легли рядом, а в руках Дриады образовался небольшой деревянный медальон в виде листка. «Если ты еще слово скажешь, клянусь плодородием своих лесов, я зашью твой рот побегами шиповника». Гриша провел по губам, показывая, что закрывает их на молнию, и тут же на его месте появилась Юля. Она с таким нетерпением и любопытством смотрела на нашу оплату, что, кажется, у нее просто выпадут глаза. «Уважаемая Дриада, мне кое-что еще нужно». Начал вычислять соотношение трав. «Не считаешь, что вы и так получите достаточную плату?» — изогнула бровь дочь лиса. «Для вас это не составит никакого труда», — улыбнулся я девушке и развернулся к Юле. «Принеси мне, пожалуйста, презервативы. Штук 20. «Презервативы», — распахнула глаза подруга, смотря то на меня, то на Дриаду. «Штук 20. Дура, мне нужны сосуды для бомб», — устало потер переносицу. «А-а-а, сейчас». Девушка отправилась к хряку. Правда, парнокопытная все еще не желала подпускать ее к себе, поэтому власть над телом принял Слава. «Уважаемая Дриада, думаю, вам не доставит труда снабдить меня некоторыми ингредиентами». Я посмотрел дочери лиса прямо в глаза, она была сильно раздражена, но, не найдя усмешки, медленно опустила свои длинные зеленые ресницы и выдохнула. «Конечно, мы занялись изготовлением бомб. Я пытался объяснить, как выглядит тот или иной цветок, какие нужны грибы. Она все это предоставляла, но в небольших количествах. Девушка явно не желала, чтобы мы вынесли отсюда еще хоть что-то. Но я был благодарен ей за это». За всем происходящим следила Юля, ей, как самой любопытной из личности Дениса, было очень интересно, что получится, и что я делаю. Когда молочно-белое зелье остыло, я попросил ее открывать и держать сосуды. «Только ляпни что-нибудь», — выразительно посмотрел в глаза девушки в мужском теле. «Видимо, посмотрел я очень вовремя», — Юля еле сдерживала смех. «Мы приготовили 17 бомб, прикрепили к каждой по несколько спичек с разной стороны и отправились к цели. Вот вредная баба». Грише явно не понравилось, что Дриада не позволила забрать награду до выполнения задания. «Вообще в шоке, что она тебя не прибила», — покачал я головой. «Ты хоть знай, когда остановиться. Если не наглеть, то ничего не добьешься. Все хорошо, если в меру». Мы остановились перед огромной каменной аркой. Вход в подземелье бога смерти. Точнее, уже просто подземелье. Судя по словам Миры, здесь обитают не самые сильные монстры, но она не смогла зайти в земли, где правит смерть. «Так, выпускай Дениса», — обратился я к Грише. Взгляд и уровень парня тут же изменились. «Дён уже набрал 9-й уровень. Держи». Мой товарищ взял топор и с недоумением посмотрел на меня. «Ты, это запасной, идешь позади меня и добиваешь раненых. Если я правильно понял, здесь в основном скелеты, так что бей обухом». «Понял, да». Парнишка кивнул и перехватил топор двумя руками. «Какие умения сейчас есть?» «Из активных — рассечение и стальной доспех». «Хорошо, тогда пошли». Мы ступили на каменную плиту пола, в нос ударили запахи разложения и тлена. Света в гробнице не было, поэтому я взял факел в левую руку, в правый топор. За что я не люблю мертвецов, они совершенно не поддаются контролю. То есть, придется по старинке орудовать топором плюс рука. Первый противник показался через десяток метров. Скелет шел к нам, почувствовав живых в этом царстве мертвых. Набор костей, непонятно как двигающихся в нашу сторону, заставил вздрогнуть даже меня. Кое-где на его теле еще оставались разлагающиеся мышцы и кожа. Он не был отполированной костяшкой. Кроме того, его кости были вытянуты, и на обычного человека он мало похож. Непонятно, как он оказался здесь. В правой руке монстра был ржавый кухонный нож, левая пуста. Уровень 25. Действительно, слабые тут монстры. Должны справиться. Наношу обычный удар по плечу, отсекая правую руку у мертвия. Он пытается схватить меня левой, но я не позволяю этого сделать, отрубая и вторую руку. Дальше подножкой добивающий удар Дениса дробит череп монстра на небольшие куски. «Пойдем», — киваю я парню. «Молодец, не промахнулся, хотя зрачки расширены, пальцы побелели от напряжения». Мы двинулись дальше, всматриваясь в черноту провала. Где-то впереди стучат чьи-то кости о каменный пол. Тихий хруст послышался позади, заставляя резко обернуться. Скелет не умер, как мы рассчитывали. Сейчас он снова начал собираться воедино. Я посмотрел на Дениса. Уровень 11. Как интересно. Спешить нам особо некуда, так что, Дён, бей. Дальнейший процесс избиения бедной костяшки занял около полутора часов. Денис крошил бедное существо, не позволяя ему даже собраться воедино. Его уровни росли, как на дрожжах. Сам Дён уже взял 24-й, и мы решили идти дальше, но тут напомнил о себе Гриша. Только когда они оба взяли 25-й, мы вытащили несчастные кости из гробницы, после чего монстр уже не смог собраться воедино. «Поехали дальше», — кивнул я Денису, и мы отправились внутрь. Впереди нас ждали одиночные скелеты 20-х уровней. Первое время мы вытаскивали останки монстров из пещеры, но когда расстояние до выхода увеличилось, мы уже поленились таскаться на улицу и обратно, поэтому быстро разрушали твари и шли дальше. Постепенно уровни скелетов росли. Плохонькие ножи были заменены на ржавые мечи, топоры и кирки. Начали встречаться скелеты собакообразных существ. Они обладали куда более высокой скоростью, но восстанавливались не так быстро, так что мы успевали уйти подальше. Через час блужданий по подземелью нам начали встречаться группы монстров по 5 штук. Особых проблем они не вызывали, но пока мы разрушали последних, приходили в себя первые. Нам пришлось чаще использовать умения. Гриша периодически сменял Дениса, чтобы не отставать в уровнях. Количество преследователей увеличивалось по мере продвижения по коридору. Бомбы я пока не трогал, храня их на случай бегства. Да и не было смысла их использовать. Противник очень слаб, несмотря даже на уровни. «Туда», — заметил проход при свете факела Дён. Я пригляделся и согласился с ним. Огромная каменная дверь открывала путь к лестнице. Мы зашли внутрь, осмотрелись и решили, что стоит спускаться. Дверь мы обратно заперли, оставляя скелетов с пустыми руками. На этом этаже скелеты были уже чуть крепче. Отрубить конечность стало не так просто, как наверху. Однако этот этаж мы прошли без особых усилий. Уровни монстров приближались к 40-м, а в конце нас ждали группы скелетов 40-х уровней. Денис прокачивался, как и Гриша, который орудовал магией. Мы сжигали монстров, ломали, превращали в пыль, дробя каждую косточку, но они снова собирались и атаковали. Дверь на следующий этаж была как спасительный круг. Мы спрятались за ней, крепко притворив ее за собой. Надеюсь, они разойдутся, или в конце этого подземелья есть еще один выход. Монстры, конечно, слабые, вот только их очень много. Вдобавок к этому, на оружии твари была какая-то слизь. Предполагаю, что это яд. Может, трупный, может, какой-то другой, но лучше не позволять себя ранить. Дён сменил оружие, подобрав у одного из скелетов палицу. Она, как и все их оружие, тоже была ржавая, но крепкая. На этом этаже были монстры 50 уровня. Здесь находилось уже куда большее разнообразие трупов. Встречались то ли медведи, то ли большие волки. Они обладали вытянутой пастью в глазницах, непроглядная тьма. Убивать монстров становилось все сложнее. Все чаще к нам подключались Юля и Слава. Мы не пытались заработать побольше опыта, однако Дён и Гриша вплотную подобрались к 50 уровням. Последние группы монстров были 60 уровня. Мы уничтожили 5 групп. Последняя порадовала стальным щитом, которым тут же вооружился Дён. Впереди появилось очертание двери, к которой мы и побежали. Интересно, сколько тут этажей? Денис явно нервничает. Еще бы, если тенденция продолжится, через пару уровней мы уже не будем справляться. Пойдем, посмотрим. Показываю полную уверенность в наших силах, но сам нервно сглатываю. Может, вернуться, пока не поздно? Нет, не хватало мне еще проклятия от Киары. С другой стороны, я потратил только один снаряд, когда мы экспериментировали в уничтожении скелетов. Не помогло, они все равно поднимаются. Каменная дверь противно скрипнула, пропуская нас к новой лестнице. Мы спустились вниз, выйдя на огромную площадку. Я в изумлении уставился на стены. Комната была великолепна. Огромное количество рисунков светились различными цветами. Здесь были изображения монстров и героев. Все картины объединял лишь один факт. Везде кто-то умирал, а за спиной умирающего стоял мужчина в черном плаще. Неважно, монстр или человек, за ним обязательно стоял жнец. Скорее всего, это был изображен бог смерти. Красиво, озвучила мои мысли Юля. Потом перевела взгляд на огромную кучу костей в центре зала. Спорим, эта куча зашевелится, как только мы войдем. Не спорю, когда уверен в своем поражении. Улыбнулся я подруге. Пойдем. Я сделал первый шаг навстречу неизвестному монстру. Кожа. Зеленоватый кокон окутал мое тело. Видеть его могу я и люди со специальными умениями. Кости, сложенные по центру, начали слипаться, находя каждое свое место в скелете неизвестного животного. Монстр собирался постепенно, поэтому я решил не давать ему возможности воссоединиться со всеми своими частями. Удар топором по тонкой кости, и, ничего, кость даже не треснула. Монстр продолжал собираться воедино. Дён, ищи семя смерти. Бросил ему презерватив, наполненный водой из источника жизни. Хорошо. Парнишка поймал сосуд и начал ходить по комнате. Конечно, скорее всего, семя где-то в этом самом монстре, вот только это не факт, так что пусть ищет, а я пока проверю, насколько он крепок. Удар. Одна из костей распылилась от удара, но тут же восстановилась. Твою мать, монстр окончательно собрался. Последним элементом, который был на полу, оказался огромный череп. Костяной дракон. Он смотрел на меня пустыми глазницами. Уровень 76. Блин, вот вроде бы у нас такая большая разница в уровнях. Я должен убить его одной силой мысли, вот только смотря на это громадное существо, в это слабо верится. Рука, булыжник, размером с бочку, врезается в череп монстра, пробивает его, ломая все косточки и проходя дальше, но то место, где камень только что прошел, тут же восстанавливается. Это нечестно. Ра-а-а. Раздается рев дракона. Он выбрал себе приоритетную цель. Да как ты кричишь? У тебя же легких нет. Мое возмущение не принимается монстром. Он пытается укусить меня. Но мне не хочется быть кормом для мертвого дракона. Кувырок в сторону. Прыжок. Удар. Кость проваливается, пропуская мой топор внутрь. Но осколки тут же вернулись обратно, выталкивая оружие. Дракон наносит удар головой, откидывая меня к стене. Дён, что там? Тут по центру какая-то фигня. Я не понимаю, «Что это?» – отозвался мой друг. «Зато я понимаю, занял тело Гриша. Это мозаика. Деталей очень много. Кроме того, непонятно, что здесь изображено, но подразумеваю, что одна из картин на потолке. Подержи скелета, я разгадаю эту загадку. Подержи скелета, легко сказать. Прыгаю, уворачиваясь от хвоста дракона. Ах ты, мертвый козлина. Оббегаю монстра по кругу, отталкиваюсь от булыжника и прыгаю к голове твари. Дракон открывает пасть и в нее тут же влетает взрывчатка. Данк. Когда-то любил баскетбол. Голова монстра разрывается, посылая в стороны осколки костей, но они собираются снова вместе. Да как тебя убить-то, тварь? Леший, можно не шуметь, я же работаю. Раздается сбоку. Претензия Гриши настолько меня ошеломила, что я пропустил удар хвостом, из-за чего отправился в полет к ближайшей стене. Стальная кожа держит удар, вот только она не вечна. Так, голова у твари пустая и моего внимания не стоит. А, значит, нужно искать слабое место в другой части тела. В груди? Попробуем. Делаю еще круг, стараясь обойти монстра сбоку. Костяные крылья не желают пропускать меня просто так, они слишком длинные. Добраться до тела по ним у меня не получится. Да даже если и доберусь, ребра крупные и соединены очень плотно. Бросаю снаряд. Немного не рассчитал и сам отлетаю от взрывной волны. Когда встал, бреши в драконе не заметил. Блин. Ладно, еще разок, но немного иначе. Оббегаю монстра. Рука. Булыжник ломает ребра монстра, создавая отверстие. Снаряд влетает прямо в грудную клетку. Гремит взрыв, но скелет ящера только еще больше злится. Ра-а-а. Да, прости, думал, это тебя это убьет. Не угадал, а жаль. Ра-а-а. Монстр несется на меня. Прыгаю в сторону, пропуская костяной локомотив. Череп дракона врезается в стену, рассыпаясь на части. Прыгаю, кручусь, ожидая отката своего умения. Доспех воли закончил свое действие, я стал более уязвим. Придется пока оставить атаку, акцентировав внимание на защите. Делаю кувырок и приближаюсь к лестнице. Дракон бежит за мной, пытаясь достать, но я успеваю нырнуть в проход. Монстр прыгает за мной и вновь разбивает свой череп о проем. В лестничный пролет проходит только его шея, а голова восстанавливается прямо возле меня. Отбегаю немного, чтобы он не мог меня достать. Тварь пытается разрушить столб, на котором держится каменная спиральная лестница, но у него не получается. Он тянется ко мне, но получает только по носу топором. Как интересно получилось. Не говорила тебе, видать, мама, драконица, что если будешь совать свою пустую голову куда попало, то можешь застрять. Широко улыбнулся. Ра-а-а. Прокричал мне прямо в лицо монстр, после чего резко дернулся, разламывая свою голову, и собрался уже внутри арки. Дракон осуждающе посмотрел на меня и повернулся в сторону Дениса. Нет, нет, нет, это нечестно. Выбегаю из ниши на ходу, метая новый снаряд. Левую ногу монстра разрывает, отчего он заваливается на бок. Он оборачивается и смотрит на меня, ожидая дальнейших действий. Вот паскуда. Выхожу из проема и отхожу от него. Дракон, заметивший это, бросается прямиком на меня. Не так быстро, здоровяк. Снаряд отрывает уже правую ногу, заставляя противника упасть. Следующая граната разрывает шейные позвонки. Подача. Рука. Голова монстра отлетает к потолку, разбиваясь о прекрасные рисунки. Не проходит и секунды, как кусочки снова собираются в череп и возвращаются в тело монстра. Попробовать стоило. Покачал я головой. Да сдохни же ты, тварь. Отталкиваюсь от стены и наношу вертикальный удар по голове, но мой топор даже не успевает достичь цели. Дракон осыпается пылью на пол. Чего? Уставился на горку костяной пыли. Да, раздался сбоку голос Гриши. Мы сделали это. Юноша буквально подпрыгивал от радости. В презервативе, наполненном водой, располагалось черное семя. Больше всего оно походило на орех. Чертовы вундеркинды. Подошел поближе и рассмотрел рисунок, который они собирали. Здесь же больше тысячи деталей. Ага, гордо посмотрела на меня Юля. Пока Гриша их собирал, мы создали виртуальную копию в нашей комнате и собирали разные части. Я смотрел на рисунок. В центре его располагалась величественная фигура в черном плаще. В руке была выемка, по форме подходящая для семени. Судя по всему, как только ребята собрали головоломку, семя стало объемным, а изначально это был просто рисунок. Твою мать, лег на каменный пол. Делать что-то желания никакого нет. Тем более, что гробница не собирается разваливаться. 13. Все же я считаю, что нас надули. Продолжил возмущение Гриша. Надули? Даже остановился от такой наглости. «Гриша, вот вы сейчас каких уровней? Меня 57-й, Денис 58-й, Юля 60-й, а Слава 62-й. Но это мы набили сами, убивая этих монстров. В этом нет заслуги этой бабы». «Хорошо, а что вы за предметы получили?» Любовно осмотрел свой колчан. «Впервые мне встретилась вещь, у которой было описание. Причем оно появилось в тот момент, когда я взял его в руку. Колчан вечной охоты. Болт, находящийся в этом колчане, возвращается на место через 5 секунд. Болт из ветви стального тополя. После попадания в живую плоть, прорастает в ней. Предметы? Да это подстава. Я думал, у нас будет 5 предметов, а эта гадость появляется только с каждым из нас». Гриша фыркнул. «Действительно, оказалось, что предметы меняются со сменой хозяина. К примеру, когда тело Дениса занимает Гриша, его рубаха тысячи трав исчезает, но появляется посох весенних побегов. Вообще дары дриады оказались просто невероятны. Рубашка Дениса практически не рвалась. Кроме того, она защищала от магии огня и смерти. Не полный иммунитет, но часть урона она поглощала. Посох Гриши давал новое умение призыв корней, позволяющее приковать противника к земле. Кроме этого, он усиливал магию жизни. Перчатки неприступной красоты, которые достались Юле, позволяли наносить повышенный урон, шипы на них были ядовиты, они могли парализовать цель. Также они давали защиту рукам. Медальон звериной сущности славы позволял превратиться в любого зверя, с единственной оговоркой: зверь может быть больше тела Дениса максимум на 50%. Кроме того, превратиться слава может только в того, кого он убил сам. «Зажрался ты, Гриша», — взяла контроль над телом Юля. «Смотри, какие красивые. Перчатки были действительно прекрасны. Защита для пальцев практически отсутствовала, а вся остальная часть покрыта шипами. На ладонях мягкие лепестки розы. Баба, она баба и есть», — фыркнул Григорий. «Мы жизни свои на кон ставили. Я осмотрел бескрайнюю снежную пустошь. Уходить из леса было очень жалко. Там тепло и безопасно, а тут нет. Самые опасные земли мы уже проехали, вот только все равно не знаешь, кто может напасть из-за угла. Слышал песню Ариштиль? Нет». Пожал плечами Гриша, ожидая продолжения. «Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя». Процитировал я слова известной песни. «Твоя жизнь имеет ценность только для тебя, может, еще для меня немного, а для всех остальных, это просто еще одна жизнь, которую они в лучшем случае помянут и забудут. Сейчас другое время, дружище. Люди слишком часто умирают, чтобы переживать из-за очередной смерти. Я заметил 7 псов, внешне похожих на пуделей, только вместо гривы на их шее болтались змеи. Уровни от 75 до 90. Ужас. Монстры встали. Контроль. 5 зверей порвали своих сородичей, после чего отправились нас сопровождать.